Да. Допущены спело собрать россыпи мыслей от нас. Я умер для того, кто мертв духом. Свет в сердце людям несите, и будет вам благо. Светоносец, печать духа на нем. Вот назначение наших людей — светить везде, светить всегда, светить подобно солнцу. Вот путь кратчайший до меня, самоотверженный, суровый.